Сорт лобна скипел. На поверхности фосфорицирующей сферы возникали и множились круги, как на воде. В центрах этих кругов появлялись космические корабли. «Вражеский флот входит в нормальное пространство!» «Мы не успели?» – пробормотал командир Габот и закусил губу. Лафиль, сжав обеими руками командирский жезл, неотрывно смотрела на экран. По эту сторону сорта командование принадлежало ей. «Что будем делать?» – спросил командир. «Прорываться в сорт. Иного выхода нет. Всем кораблям приготовиться создать пространственно-временные пузыри». В соответствии с полученным приказом все корабли, два транспортно-боевых судна, один обычный транспорт и один эсминец, включили генераторы пространственно-временного пузыря. Ускорение было максимальным, на какое способны транспортно-боевые суда. Бас Ройл, будучи эсминцем, разгонялся по своим меркам едва-едва. Три корабля и передовая часть вражеского флота стремительно сближались. «Не атаковать!» Голос командира Габота был полон напряжения и прозвучал настолько сухо, что, казалось, был способен впитывать воду. Где они окажутся после того, как пройдут сорт, сказать в точности было нельзя. Что касается выхода в нормальное пространство, то в каком именно месте сферы корабль появится, тоже определить заранее невозможно. Поэтому обычно прохождению через сорт уделяется очень пристальное внимание. Особенно если с противоположной стороны враг. Иначе развалится и построение, и цепь командования. Отряд, превратившийся в хаотичную толпу, легко может быть раздавлен. Но сейчас вражеский флот едва ли тщательно приготовился к прохождению сорда. Возможно, им улыбнется удача. Возможно, враги, находящиеся прямо перед ними, не получат приказаний, как действовать. А вот уже все пространство перед ними залило сияние сорда. Повсюду вокруг были враги. Лафиль наконец-то почувствовала себя в безопасности. Если сейчас враги откроют огонь, то неизбежно попадут по своим. «Проход через сорт Лобнас!» Тут же мостик наполнился радостными возгласами. «Тихо!» – унял командир Габот излишне расслабившихся штабных офицеров. «Трудная работа нам еще предстоит!» Прошедшие через сорт корабли противника на время остались без полноценного командования. Однако на стороне двумерного пространства с командованием, скорее всего, был полный порядок. «Я тоже так считаю», – согласилась Лафиль и протянула Габоту командирский жезл. У монарха вне его страны никакой власти нет. Сейчас Лафиль была всего-навсего декокомандером. «Принимаю командование!» И Габот с почтением взял командирский жезл в руки. Оставшись без командирского жезла, принцесса смотрела на схему двумерного пространства уже как простая пассажирка. Сорт Лобнас на стороне двумерного пространства выглядел как лениво колышущаяся спираль, а вокруг него, подобно звездам в галактике, роились пространственно-временные пузыри. Почти все они были вражескими. Или без почти? «Однокорабельные пространственно-временные пузыри. Максимальная скорость. Когда уйдем от противника, пространственно-временное слияние!» Хриплым голосом скомандовал командир Габот. «Где остальные три корабля?» «Еще не определил», — ответил штабной офицер связи. «Подать сигнал сбора?» «Пока рано. Толку не будет», — покачал головой Габот. «Наоборот, можем привлечь врагов». Никаких признаков того, что пространственно-временные пузыри противника собираются атаковать, не было. По крайней мере, пока. «Все-таки он не вернулся». Погрузившись в нечто вроде медитации, подумала и Курьёа Веф Трюс Нору. Офицер-администратор задней линии был первым наземником, с которым она разговаривала. Ее семья из поколения в поколение порождала неважных солдат. Впрочем, история о великих успехах своих предков по торговой части Экурьюа тоже не слышала. Поэтому вассалов у нее не было. А в военную академию людей без органа пространственного восприятия не принимают. Кошек Экурьюа не любила. Они стареют. Внешне они не меняются, но как-то незаметно у них пропадает желание играть. Они все чаще оказываются не в настроении, и в конце концов игр становится очень мало. И однажды ты можешь заметить, что даже если старая кошка играет с тобой время от времени, На самом деле она просто составляет тебе компанию. Незадолго до поступления в военную академию Экурьё обнаружила, что одна необщительная кошка умерла возле ее кровати. В доме было много кошек, но только эту Экурьё считала по-настоящему своей. Гладя холодную шерстку, девушка решила, что никогда больше не заведет кошку. А обстарятся совсем по-другому. Даже когда их жизнь подходит к концу, они всего лишь дольше спят. У Экурьё перед глазами был пример ее прапрапрадеда. Внешне он оставался молод, но у него нарушился режим сна. И все же, когда он бодрствовал, был по-молодому энергичен. В семье Экурьё с умирающими было принято играть. Прапрапрадед обожал Берос. Так называлась игра с мечом в невесомости. Традиционная игра АП, простые правила которой порождали сложную тактику. Партнерами прапрапрадеда по игре были его юные потомки, в том числе и Курьюа, которой тогда было 15. Дети по сравнению с прапрапрадедом были неопытны, да и в выносливости ему уступали. Некоторым из мальчиков удавалось выигрывать, но и Курьюа так ни разу одержать победу и не сумела. В скором времени периоды, когда он бодрствовал, стали совсем короткими, считанные часы. А сон длился по несколько суток. Когда он пробуждался, взрослые собирались и устраивали торжественные трапезы в его честь. Но он сам, похоже, по-прежнему предпочитал играть в Берос с детьми. Когда он уснул вечным сном, Экурьё и другие его партнеры по игре принесли в его спальню мяч для Бероса. В больших семьях, таких как семья Экурьё, смерть – знакомое явление. Однако для девочки Нору видеть своими глазами смерть человека, которого она любила, было внове. Ее сердце сжалось от тоски. Ей вспомнилось, как она, плачущая, вытирала слезы о щеку прапрапрадеда. Это было словно вчера. Как стареют люди, рожденные на земле? Как кошки или как ап? Когда Экурьё поняла, что не сможет увидеть, как состарится этот юнош-наземник, впервые пробудивший в ней интерес, ее, кажется, охватили те же чувства, что и после смерти прапрапрадеда. «Офицер задней линии Курьё», — обратился к ней Сабаш, сидевший в капитанском кресле. «Какова ситуация с противником?» Сейчас на мостике Басройла было всего трое. Сабаш, главный инженер Самсон и сама Экурьё. Сабаш на случай пространственно-временного слияния с врагом поместил руку в перчатку управления, чтобы маневрировать в нормальном пространстве. Соответственно, зам старшего офицера Экурьё была ответственна и за навигацию в двумерном пространстве, и за связь, и за наблюдение. Экурьё окинула взгляд на схему двумерного пространства. «Вокруг нас повсюду противники». Хоть она так и сказала, на самом деле щели тоже имелись. Видимо, пустые пространства между отдельными подразделениями. Экурьё направила пространственно-временной пузырь Басройла в одну из этих щелей. Скорость пузыря обратно пропорциональна квадратному корню из его массы. Поэтому легкий пузырь с эсминцем высокомобилен. Осуществить с ним пространственно-временное слияние очень трудно, если только эсминец сам того не захочет. Исключением являются мины. Против этих беспилотных кораблей, носящих полное название «мобильные пространственно-временные мины» и руководствующихся лишь стремлением уничтожить врага, эсминец очень слаб. К счастью, враг атаковать минами, похоже, не собирался. Судя по всему, им удастся выжить. Однако положение неуклюжих по сравнению с эсминцем транспортов оптимизма не внушало. Никаких следов завершившихся боев в двумерном пространстве не остается. И с учетом колоссальной разницы в военной силе, нельзя было исключить, что эти суда просто раздавили. Как стареют наземники. Сможет ли она сама умереть в окружении заботливых людей? Та кошка или прапрапрадед, кто из них умер счастливо? И счастливо ли умерли люди здесь, в этом месте? Присоединится ли к ним она, Экурьё? Сама того не замечая, она уткнулась взглядом в пустое кресло администратора. Жив он или уже умер? Если умер, то наверняка несчастлива. Она пыталась его расспросить. О том, что чувствуют наземники, когда стареют. но он сказал, что слишком молод, чтобы дать ясный ответ. Да, дело было не только в том, что он первый знакомый ей наземник. Иначе сгодился бы и Самсон. Офицер задней линии Лин был первым знакомым ей наземником из ее же поколения. Внезапно Курья заметила, что пространственно-временной пузырь Басройлов входит в скопление вражеских пузырей. Она поправила курс. Пришло пространственно-временное сообщение. «Заместитель капитана», — обратилась Курья к Сабашу. «Поступил сигнал сбора. От Рашкау». «Ясно. Временно объединимся с адмиралом Спор». С явным облегчением отреагировал Сабаш. «С первым флотом сейчас все в порядке?» Экурьюа устремила взгляд на схему двумерного пространства. Пространственно-временных пузырей, принадлежащих, по-видимому, к первому флоту, было всего два. «Похоже, что нет», — пробурчала она. «Это все, что осталось от первого флота?» — простонал командир Габот. Лафиль, глядящая на экран внешнего обзора, тоже была потрясена. По корпусу флагмана первого флота Рашка убежали уродливые трещины. Эмблема с гафтоношем тоже была расколота надвое. Из 33 кораблей погибли 26. Потери были громадные. Лафиль с самого начала была к такому готова, но сейчас у нее на душе было тяжело. Погибло много солдат. Принцессе не хотелось даже думать о том, что, возможно, их смерть все-таки оказалась напрасной, но уверенности, что это не так, у нее не было. Ее бабушка, императрица, наверняка думала о подобном постоянно, с тех пор, как началась эта война. Сможет ли Лафиль вынести такое? Нельзя сказать, что ей очень хотелось стать императрицей. Но ее с детства учили, что ей, как Абриэлу, положено стремиться к трону. Так что даже вопросов у нее не возникало. Она должна выполнять обязанности офицера, и в конце этого пути ее признают императрицей. Так она считала. «А вдруг я не гожусь для работы офицера?» — впервые за все время подумала Лафиль. Отец постоянно говорил: «Я не гожусь для того, чтобы быть солдатом». Не потому ли, что он чувствовал, что не может вынести всю тяжесть пролитой крови? Ей хотелось как следует, без спешки, поговорить с отцом. Если подумать, их последняя встреча была уже очень давно. Они не виделись с тех пор, как Лафиль получила назначение капитаном эсминца. «Я стала слаба духом», — самоуничижительно подумала Лафиль. «Установлена причина, почему нас не атаковали», — доложил старший связист. «Корабли противника, мимо которых мы прошли, были судами снабжения, практически не обладающими боевой способностью». «Ну, это и к нам относится», — улыбнулся Габот. «Но если бы мы сражались с ними лоб в лоб, то даже от судов снабжения получили бы немалый урон. Снаружи не разберешь, что в пространственно-временном пузыре. Это могли быть и патрульные корабли. Нам действительно повезло». «Значит, вероятнее всего, Руисос тоже в безопасности». «Да». Вскоре подтвердилось, что Руисос, местонахождение которого оставалось неизвестным, действительно цел. «Прекращаю обмен данными», — произнес старший связист. «Ясно. Пространственно-временное разделение. Сейчас же покидаем это неприятное место». Габот произнес эти слова безэмоциональным тоном, но Лафили почувствовался упрек в ее адрес. «Неудивительно, что он меня упрекает», — подумала Лафиль. «Меня волнуют в первую очередь не тысячи потерянных жизней, а одна жизнь. Причем неизвестно, даже потерянная или нет». «Что-то не в порядке?» – спросил командир Габот. «Нет, ничего», – покачала головой Лафиль.